16 октября прилетела в Пхеньян делегация Российского комитета почтения великих исполинов, выходцев из гор Пекту, во главе с его председателем Виктором Петровым. До этого прибыла директор Совета фонда Ким Ир Сена Ким Чен Ира Ким О Ква.